И все встречные мужчины с ней здороваются. Понимаешь, идут и здороваются. Вежливо так. Конечно, мне такое уважение к ее персоне льстило. Но мог бы ведь кто-нибудь из них и не поздороваться, а? Популярность. Она зря, видать, не приходит. Понял мысль боцмана Маркин. Вот-вот, согласился тот. Дал я себе команду отчаливать. И больше о женитьбе и не думаю. Зазноба-то у меня в каждом порту есть. Как же без этого, черт бы их побрал. Но серьезно, не-не. Нечего сердце иссушать. Все они одинаковы. А у вас правда отпуск на полгода? Правда. Можно развернуться. Я бы сразу в Одессу или в Сочи. Можно и в Ялту, неуверенно предложил Маркин, поскольку никогда на юге не был. Можно, согласился боцман. Он встал, посмотрел на часы. Что у вас есть в магазине? Спросив-то за поикры, еще осталось. По местным тарифам вдвое дешевле. «Бывай!» — протянул боцман руку. «Счастливо!» А вечером у себя дома, в доме у Вири, узнал Маркин, что совершил тройное преступление. Во-первых, никогда нельзя дарить непринадлежащую тебе вещь. Во-вторых, Каваяхтука Вире подарил Аминак. Это был ее любимый щенок. А в-третьих, сам факт подарка болью отозвался в сердце Аминак, поскольку поговаривали, что не зря Маркин останавливается в доме Вири. При воспоминании об этом уже минувшем снова стало ему неловко и стыдно. «Надо же! Отличился!» — казнил он себя. «Показал широту души за чужой счет!» Он смотрел на море, и настроение у него окончательно испортилось. Подошла Аминак. «Лишь бы она не напомнила!» — подумал Маркин. «Где отец?» — спросила Аминак. «Ушел в сторону клуба. Что там?» «Не знаю», — пожал плечами Маркин. «Кино какое-нибудь, не балет же». «Надо узнать, какое кино», — сказала Аминак. «Если что, отговоришь отца, ладно?» «Хорошо». Не все фильмы разрешалось смотреть Вире. И тайну эту, кроме Аминак, знал только Маркин. Любил Вире индийские фильмы про любовь. Любил фильмы студии Довженко, где все так же понятно, как в кино развивающихся стран. Еще любил кинохронику. Вире надевал меховую одежду, шел в клуб и садился на пол в первом ряду. Ему удобнее было смотреть полулежа. Высидеть неподвижно полтора часа на стуле он не мог. Еще несколько стариков вместе с ним смотрели кино также. Фильмы про войну смотреть Вире было нельзя. Однажды в каком-то фильме ударил залп «Катюш», и старик очень перепугался. В другом фильме показывали разрушены города, трупы людей, зверства фашистов. Вире не боялся. Он просто не мог понять, зачем один человек мучает другого, причиняет ему боль. Зачем он убивает человека? За всю свою долгую жизнь Вире не помнил ни одного случая, чтобы в его роду или в роду соседнем кто-нибудь когда-нибудь стрелял в человека, целился в человека. Однажды в очередном фильме про войну он поднялся на сцену и стал смотреть кино с той стороны экрана –